Глава 25. Когда глашатай арены Нетоптас вышел и объявил Алию Лов, публика засвистела и заорала. Тысячи каблуков ударили в доски пола, гулко отзывающихся трибун. Их специально сделали так, чтобы легче и звучнее выражать эмоции. В конце концов, что за представление без шалеющей публики? Топот сперва был хаотичный, но вскоре сменился на ритмичный, мощный бух-бух. Публика пришла увидеть Алию, хоть буйное приветствие и не значило того, что все желали ей победы. Толпа жаждала увидеть Алию в луже крови, побежденную никому неизвестной плоскомордой. Алия ступила на арену, и вдруг воцарилась тишина. У Кестеля, снова стоящего в пурпурной комнате рядом с карликом и Конте, с письмоводительницей за спиной, перехватило дыхание. По песку арены шла юная девушка в белом шелковом платье. Шелк мягко облегал плечи, стекал по груди и бедрам до босых стоп. Он казался сотканным из паутины, обнимающим ногую кожу. А может, Алия и в самом деле прикрыла наготу лишь им. На открытой спине лежали длинные светлые волосы, а серебряная маска изображала лицо, плачущее кровавыми слезами. В правой руке девушка держала меч, но так легко и невинно, что он казался цветком. Глашатай объявил Хлою Харсон. Кестрель выругался. Легкие кожаные доспехи Хлои казались тяжелыми латами в сравнении с шелком Алии. Маска трески ужасала. Виана была гораздо шире, плотнее, ее тело давно утратило юные черты, и шла она неуклюже, по крайней мере, в сравнении с Алией Лов. Юная легкая красота против уродливой старой бестии. «Почтенные господа!» — заорал глашатай, когда женщины встали рядом друг с другом. «Перед вами смертоносная, как змея, Алия Лов, беглянка из ордена Ама, поставленная вне закона во всех 13 княжествах!» Алия затрепетала, будто устрашенная, опустила голову, застыла и уж точно не походила на смертоносную змею. «Вызванная на бой Хлои Харсон из народа Хунг, желающей мести за мужа, преданного и обреченного на смерть Алии Лов». По трибунам пробежал легкий шепоток, кто-то свистнул, крикнул, но в сущности публика вела себя тихо. Алия Лов нашла в доме Харсон кров и защиту, в то время, когда жизнь беглянки не стоила медика. Хунг взяли ее под опеку, хотя сами скрывались от преследования. Полгода кормили, укрывали ее и обращались как с членом семьи. В благодарность Али увела мужа Хлои, а когда обман раскрылся, выдала Харсон солдатам. Муж умер под пытками, жена сумела убежать и руками ловчего Кестеля Нетси привела Алию в Аргалан. Теперь две женщины сойдутся в смертельном бою. Трибуны глухо загомонили. Алия чуть не пошатнулась, огорошенная безжалостными словами. Правая рука с мечом опустилась, пальцы расслабились. Меч того и гляди выскользнет из них и упадет на песок. «Разрешайте же свой спор! Бой закончится смертью!» С тем глашатай скрылся за дверями арены, немедленно закрывшимися за его спиной. Хлоя Харсон начала с простого укола в живот, быстрого и техничного, какого не постыдился бы ни один мастер меча. Шелк всколыхнулся, Алия выгнулась, уклоняясь от удара. Хлоя тут же ударила в бок и наткнулась на меч Алии. Хлоя ударила снова и снова встретила меч. Грациозные, небрежные, легкие движения, Алия словно танцевала. Хлоя дралась, напирала, а окутанная белым шелком девушка отбивала удары и отступала, словно бессильная перед натиском, грубой силой и настойчивостью. Алия казалась трогательно беспомощной жертвой. Когда она подставляла меч под удар, даже горбилась от усилия, но удивительным образом, страннейшим везением, всякий раз избегала стали. Атакуя в очередной раз, Хлоя споткнулась. А Алия, будто мимо воли, потянулась к ней, желая поддержать. С трибун донеслись крики «Браво!». Канте коснулась руки Кестеля. «Она развлекается», — тихо сказала побледневшая Хунг. «Она убьет нашу госпожу». Канте умолкла, ожидая, что Кестель запротестует, но Кестель промолчал. Ему Алия казалась актрисой на сцене. Да, Аля развлекалась, выставляла на показ свою красоту, грацию и мастерство. Алю развлекала игра со сталью, муки и смерть. Аля развлекалась, когда позволила Кестелю поймать себя. Аля Лов, любящая развлекаться девчонка, бегающая босой по песку арены. Кестель подумал о том, что долго бой не продлится. Движения Хлои уже замедлились. Она устала, а может, только прикидывалась. Меч ее ударил с неожиданной быстротой и силой, рассек шелк на ребрах Алии, коснулся кожи. Алия споткнулась, упала на спину и тем, наверное, спасла себе жизнь. Меч проткнул лишь пустоту. Хотя, возможно, Алия по-прежнему развлекалась. Она перекатилась, мгновенно вскочила, развернулась, уклоняясь от нового удара, позволила, чтобы сталь проскользнула по плечам, укрытым лишь шелком. Хлоя, увлекаемая силой своего же удара, качнулась вперед, а разворачивающаяся Алия присела, пропуская соперницу, и ударила низом под колено левой ноги, как раз в тот момент, когда Хлоя перенесла на нее всю свою тяжесть. Харсон рухнула наземь, выпустив меч. Алия ступила на него босой стопой, приставила острие меча к горлу Хлои. Трибуны молчали. Медленно текли секунды. Алия осторожно повела острием по коже, сунула его под маску трески, затем одним движением сорвала маску, оставив кровавую черту на коже. Затем Алия уткнула кончик меча в край нагрудника прямо над ключицей. Алия сняла свою маску, встала с мечом в одной руке и маской в другой. Как же Алия была красива в белом шелковом платье, со взглядом, полным победной радости. Наверное, она и хотела, чтобы толпа увидела красоту и восхитилась ею. Хлоя схватила угрожающее ей острие рукой в перчатке, но тут же выпустила. А другая рука зачем-то скользнула вниз, под нагрудник. Алия наклонилась и несколько долгих мгновений глядела в глаза Хлои. Кестель не отрывал взгляда от руки, скользнувшей под нагрудник. Кестелю показалось, что она взялась за что-то белое. Секунда ползла за секундой. Рука медленно двинулась. Кестель прищурился. Выглянувшая из-под нагрудника ладонь была пустой. Алия выпрямилась. «Ты вызвала меня и, согласно правилам, должна умереть», — громко объявила она, чтобы слышала толпа. Хлоя часто дышала. Ее лицо, искаженное гримасой боли, залила кровь. «Но правила не по мне». Алия отодвинула свой меч, отступила, убрала ногу с лежащего на песке меча противницы, затем отступила еще на несколько шагов, а когда уверилась в том, что Хлоя уже не сумеет достать, развернулась и пошла к выходу. Перед ней открылись двери. Алия Лов ушла с арены свободной. Зрители вскакивали, восторженно орали «Браво!». Пришел старый бельмастый стражник, склонился над Хлоей, проверил, как она. Через минуту прибежали танцовщицы Басис, чтобы помочь Хлое уйти с арены. Когда, наконец, утихли восторженные крики, люди расходились, оживленно переговариваясь и жестикулируя. Финал оказался полной неожиданностью. Теперь всем было о чем рассказать, вернувшись домой. В комнату ввалились Кестель, трое хунг и карлик. Виана сидела на лавке, арголанский медик и танцовщица Басис обрабатывали рану на щеке. Прежняя рана тоже открылась, и по лицу Вианы сбегали две струйки крови. Хотя раны жутко выглядели, опасности не представляли. Рассеченное сухожилие под коленом грозило куда большими неприятностями. На столе лежала маска трески и турнирный меч, который Виана зачем-то принесла с собой. «К чему так мучиться?» — сказал медик. «Пусть госпожа примет наркотик». «Я уже говорил, что приму. Но боль усилится, лучше принять как можно скорее. Вы лучше занимайтесь своим делом и перестаньте болтать попусту», — посоветовала Виана. Она посмотрела на Кестеля, затем на каждого из хунг, грустно улыбнулась карлику. Тот поклонился. Видно было, что он очень переживает за свою госпожу. «Пожалуйста, прервитесь на минуту», — попросила Виана и встала, перенесла всю тяжесть тела на здоровую ногу. Возмущенный медик отступил на шаг. «Но так же нельзя». Кестель коснулся ее локтя, чтобы поддержать. «Я рад тому, что ты выжила». «Само собой», — буркнула Виана и отодвинула его ладонь. «Теперь я пойду с тобой в живые лабиринты и отыщу дверь для тебя». Задетый за живое, Кестель отшатнулся. Он и в самом деле обрадовался и вовсе не думал о себе. «Ты хочешь шестой элемент мозаики, и ты его получишь. Нам помогут танцовщицы Басис», — сказала Виана Кестелю и холодно добавила, обращаясь к Хунг. «Вы слушайте меня». «Госпожа», — выдохнул Парс. «Я побеждена». «Госпожа, прекрати повторять, будто попугай». Держаться на одной ноге тяжело давалось Виане. По ее лицу стекали капли пота, смешивались с кровью. Виана взяла маску трески и погладила. «К дьяволу с этим», — вздохнув, сказала Виана. «Меня победили. Я подвела вас. Уходите». Хунг не поняли и молча глядели на нее. «Уходите», — спокойнее повторила Виана. «Возвращайтесь домой. Сделайте все, чтобы должным образом позаботиться о себе. Я уже не буду приказывать вам». «Госпожа, мы пойдем с вами в лабиринты», — сказала Канте. «Меня победили. Передайте остальным, что вы видели мое падение. Оставьте меня. Я подвела Хунг». «Госпожа», — в третий раз повторил Парс. «Я не хочу разговаривать. Мне больно. Я приказываю, немедленно уходите». «Не пойдем», — сказала бледная Канте. Виана стиснула зубы и взяла со стола меч, повернула острием в сторону Хунг. «Хотите такой выход из нашей ситуации? Если хотите, меч быстро покончит со всем. Ах да, еще и это». Она схватила маску трески и швырнула на пол. Хунг не обратили внимания на меч, но когда на пол упала маска, застыли. Они молчали в неподвижности несколько минут. Затем Парс осторожно, с благоговейным почтением, поднял маску. Трое, Хунг и Карлик, поклонились и один за другим вышли. Карлик вышел последним. Кестель заметил, что амфилибиаст плачет. Виана бессильно опустилась на лавку. Похоже, Виана измучилась до крайности, но выглядела так, будто с ее плеч сняли тяжелую ношу. «Ну так давайте мне ваш порошок», — сказала Виана медику. Парс, Канте и Тенде не вернулись в отель. Безопасности ради они встретились с остальными в условленном месте, в небольшой квартире дома поблизости от арены. Остальные уже пришли, терпеливо ждали, скупо переговаривались, а при виде пришедших и вовсе умолкли. Уж больно понурыми были лица, а на щеках карлика виднелись следы слез. Порс подошел к столу посреди комнаты и положил маску трески. Вперед выступил Борг, коснулся маски, за ним остальные. Карлики отошли в сторону, но выглядели столь же унылыми, как и Хунг. Никто ни о чем не спрашивал. Все молчали. «Говорите», — наконец приказал Борг. Парс рассказал обо всем. О возвращении Вианы, бое, ранах, о прозвучавших потом словах и о том, что Виана отправляется в живые лабиринты за шестым элементом мозаики. А после всего наша госпожа бросила маску, — закончил Парс. Выслушав его, встали в ряд Борг, Мельксоан, Канте, Парс, Вонт, Лангс, Тенды и близнецы. Все посмотрели на того, от кого теперь зависело буквально все. Именно он, третий генерал, объявил то, что должно было объявить. Наша госпожа Виана Дахан, второй генерал Хунг, передала власть. Восемь Хунг преклонили колено, и каждый склонил голову не только за себя, но и за своих родных и весь народ Хунг. Карлики тоже преклонили колено. «Генерал», — выдохнул Вонт. Третий генерал велел встать и сказал. «Тут ничего не сходится. Генералы так не отдают власть, внезапно, при чужих, без объяснений». «Такая истеричная реакция не в стиле нашей госпожи Вианы», — подтвердил Вонт. «А в живых лабиринтах нет шестой части». «Генерал, это как?» — удивился Вонт. «Виана не знала о том, где шестой элемент. Она уже отдала все, о которых знала. О шестом знаю только я, и я должен был передать сведения о нем Нетси». Все умолкли. Виана пропала, не сказав ни слова, хотя и знала, что мы будем искать ее и бояться худшего, заметил третий генерал. «Удивительное исчезновение, невозможное и безответственное. Виана пропала, а потом явилась вместе с этими танцовщицами и повела себя, как не Виана, да. Она рассказала чужим то, о чем вообще не должна была говорить вслух. Очевидно, она рассчитывала на то, что вы расскажете остальным, а я пойму то, что она обманывает. Но кого?» «Парс, расскажи нам еще раз, но в точности слово в слово то, что сказала госпожа», — приказал Вонт и добавил, обращаясь к Тенде и Канте. «А вы двое напоминаете, если он о чем-нибудь запамятует». Госпожа сначала сказала, что отведет Кестеля в лабиринты, чтобы он там смог отыскать шестую часть, а танцовщицы помогут ей. Потом госпожа обратилась к нам, сказала о том, что побеждена, подвела Хунг, и мы должны оставить ее. Она приказала нам вернуться домой и сделать все, чтобы должным образом позаботиться о себе. Перебив его, сообщила Канте. Она несколько раз сказала нам уходить и пригрозила мечом, будто бы мы стали ее врагами. Еще сказала, что если захотим, все закончит меч. «Она выгнала нас?» — воскликнул Парс. Повисло молчание. «Госпожа бросила маску перед тем, как сказала все это, или после?» — вдруг спросил Вонт. «После». Генерал взял со стола маску, изношенную, полную трещин, всмотрелся в гротескную рыбью морду, выпученные глаза. «Допустим, она отдала приказ перед тем, как отдать власть», — заключил генерал. Вонт хотел что-то сказать, но глянул на генерала и передумал, лишь несколько раз кивнул. Хунг ждали. «Танцовщицы Басис должны помогать Виане отыскать шестую часть в лабиринтах, хотя шестой части там нет», — заметил генерал. «Допустим, это никакие не танцовщицы, а орденские слуги. Виана попала в лапы ордена». Хунг склонились над столом. Подошли карлики, и Хунг расступились, освобождая место для них. «Виана приказала вам уходить. Вас там было трое, Хунг, амфилибиаст, который не уступит вам в бою, а для Вианы и богам перережет глотки. С вами был Кестель, победивший смерть. Вы находились на территории театра, под охраной мага Фаргалана. Хотя, как видно сейчас, из них скверные маги. Все при оружии, но Виана приказала вам не сражаться, а вернуться домой. Но те убогие хибары, где мы сейчас обитаем, она никогда не называла домом. Виана признала свое поражение». Генерал умолк. Вонт почтительно выждал минуту, затем сказал. «После амнистии генерал Виана следовала политике мира». «Говоря о поражении, она имела в виду бой с Алией», — указал Парс. «Ты ничего не понял», — покачав головой, заметил Вонт. «Господа», — сказал генерал, обвел всех взглядом и, задержав его на девушке, добавил. «И ты, Канте. Виана бросила маску. Мы все знаем, что это значит. И она знала, что произойдет, если она это сделает. Но она сделала. Она приказала нам уйти и позаботиться о себе, а ее последним посланием для нас оказался меч. Раз она отдала власть, мы бы все равно поступили, как уже давно хотим. Но теперь, похоже, у нас ее благословение». «Война», — сдавленно выговорил Вонт. «Война», — подтвердил генерал. «Виана заберет ведьм в лабиринты. Она считает, что нам грозит опасность и хочет выиграть для нас время. Другого объяснения я не вижу. Мы выходим сегодня же вечером. Все наши поселения нужно эвакуировать. Через 3 дня все хунг, и переписанные, и неписанные, должны скрыться в лесах». «А наша госпожа, мы не можем оставить ее», — сказал Парс. Хунг и карлики посмотрели на третьего генерала. Во взгляде амфилибиаста светилась отчаянная надежда. «Если я не ошибаюсь, она пожертвовала собой ради нас, и мы должны принять ее жертву», — печально произнес генерал. «Виана исправляет свои ошибки, ибо ошибками было настаивать на переписи и верить в мир. Она может и выжить. Если и есть место, где она может вырваться из лап ордена и выжить, так это живые лабиринты. Они благоволят к ней. Они всегда благоволили к нам». Он ударил кулаком в стол. «Но я не стану обнадеживать вас. Да, она может выжить, но я не верю в это. Я люблю ее так же, как вы, а может и больше. Нам уже не спасти Виану Дахан. Амфилибиаст, мы можем лишь отомстить за нее». Когда ночью Кестель постучал в двери апартаментов Дунтеля, никто не открыл. На завтра поутру там оказалась молодая карлица, убиравшая и готовившая апартаменты для нового гостя. Она мурлыкала под нос старую кохианскую балладу о любви. Кистель задержался, чтобы послушать, и задумчиво наблюдал служанку сквозь приоткрытые двери. Да, Дунтель тогда и в самом деле прощался. Кистель сошел вниз в ресторан, выпил кофе и добавил полстакана водки. На этот раз алкоголь немного разогрел тело, и Кистель почти почувствовал себя нормально. Еще до полудня он навестил Туута, обитавшего в комнате подле арены. Тот сидел, развалившись за столом, мельком просматривал и складывал в сундук пергаменты с разномастными цветными печатями. «Девица уже на свободе», — сообщил Тут. В Аргалане все прошло гладко. Я послал Круга в Воундховн, чтобы похлопотать об отмене ордера. Там дело пошло медленнее, но Круг справится. Он обещал и не бросает слов на ветер. Я попросил девушку спрятаться до тех пор, пока не отменят ордер с Воундховн, и весть о том не разойдется по ловчим. Ну, не знаю, послушает ли она. Наверное, вряд ли. Дикарка. Ну да, она же из Гхнор, сказал Кестель. Он стал у стены, у поблекшего гобелена, изображающего бой рыцаря с драконом. Тот на картине был не намного крупнее коня, а крылья художник явно срисовал с обычной курицы. Дракон вежливо подставлял шею, чтобы рыцарю было удобнее отрубить зубастую голову размером с пёсью, что рыцарь, похоже, и собирался сделать. Но, как и дракон, застыл, явно в попытке драматически позировать. «Господин Тут, спасибо», — сказал Кестель. «Знаешь, она особо не обрадовалась. Я не того ожидал от человека, снятого с крюка, а в особенности с двух сразу. Знаешь, что она меня попросила? Куда ей теперь идти и что делать? Может, она и вправду растерялась? А мне очень интересно, что и кто она для тебя?» Кестель молча посмотрел на Туута. Тот махнул рукой, мол, неважно, это я так. «Ладно, я же помню, что ты не хотел говорить об этом. Поговорим о другом. Я видел, как дралась Алия. Оно впечатляет». «Меня тоже», — безразлично ответил Кестель. Он думал теперь не об Алии, а о Горянке. Ведь он ее выкупил. Она того и хотела от него. Наверное, Дунтель был прав. Это еще не конец. «Ну и хорошо, что так быстро все закончилось», — заметил Тулт. «А та женщина Хунг, ведь Алия очень ей навредила, но подарила жизнь». Кестель кивнул. Слова Туута напомнили об очень важном. Ведь Алия недавно сказала, нужно иметь очень хороший повод для того, чтобы отказаться от жестокости. Людям кажется, что пощада непременно милосердие. Кестель сам попал в эту же ловушку. А ведь и милосердие бывает жестокостью. И преступлением. Конечно, хотелось бы верить в то, что в Алии вдруг шевельнулась совесть. Но очень уж это милосердие походило на презрение. «Оставила в живых», — повторил Тулт. «А та девушка с гор, где она?» «Я не видел ее с тех пор, как освободил. Она не сказала, куда собирается». Кестель вздохнул. «Танцовщицы Басис забрали Виану в круг, чтобы вылечить. Та попросила подождать и обещала, что лечение долго не продлится. Так что не было времени, а главное, никакого желания гоняться за Горянкой. Однако вскоре придется снова идти в живые лабиринты». Уж лучше, чтобы лабиринты знали. Кестель Нетца выполнил свое обещание, как сумел, и очень притом старался. «Господин Тулт, и что теперь?» — усаживаясь за стол, спросил Кестель. «Что ты собираешься делать?» Тулт с нарочитой небрежностью швырнул в сундук последний пергамент, крышка захлопнулась, глухо стукнув. На лице Тулта нарисовалось выражение совершенного удовольствия миром и всем вокруг. «Все обычное. Я уже распродал почти весь улов и сваливаю отсюда в более приятные места. Буду пить, напропалую меня девок, а той моей фаворитки, чей фургон я отдал Алии, с меня уже хватило. Она стала несносной, не хочет, ничего не хочет, вообще. Прям как ты, оскорбилась. И зачем мне такая фаворитка?» «Ну да», — улыбнувшись, согласился Кестель. «В общем, мы останемся тут надолго, может, на несколько месяцев. Аргалан — необычный город, полный вина, женщин и кровавых развлечений. Это важно — постоянно пробовать новые вины и новых женщин. Смотреть на все новые бои и радоваться тому, что не наша кровь льется на арене. Я называю это жить полной жизнью и буду ею жить определенное время». «А если надоест?» «Никогда это не надоест. Можно присытиться женщинами, если 3 недели занимаешься только ими. Но потом 3 недели без женщины снова как пес, облизываешься на каждой титьке, невзирая на размер. В общем, я останусь здесь, пока не раздам все деньги. Ведь когда они кончатся у моих людей, они примутся одалживать у меня. Большинство уже принялось гулять. И я одолжу, как же иначе. Мы рискуем вместе, потому я буду давать в долг, хотя вернут далеко не все. А когда кончатся деньги и у меня, придет время работы. Мы соберем новые ордера и пустимся в дорогу». «Обычно подобные тебе вожаки караванов собирают богатство, строят резиденции в городах и живут будто князья. И стареют в этих резиденциях, как все прочие люди, а потом умирают». «А ты так не хочешь?» — осведомился Кестель. Тут искоса глянул на Кестеля, а тот снова припомнил то, что говаривали про Туута. Дескать, примитивный болван. Вот и поверь людям. «И что ты будешь теперь делать?» — спросил Тулут. «Улаживать дела». «А когда уладишь?» «Не знаю. Надеюсь, я смогу жить лучше, чем в последние месяцы. Счастливо жить». «Самонадеянные слова», — заметил Тулут. «Я знаю пару человек, живущих полной жизнью, но не знаю никого, кто бы жил счастливо. А ты знаешь?» «Трудно сказать». «Вот именно. Если бы знать такого, можно было бы научиться от него, а так? Ведь не умеет человек ужиться со счастьем. Добивается его изо всех сил, а потом все портит, или оно само разваливается, и ничего хорошего не выходит», — заключил Тулут и протянул руку. «Кестель, приятно было познакомиться. Может, тебе удастся жить счастливо? Так мы будем учиться у тебя». Кестель пожал маленькую мягкую ладонь. «Может, и удастся», — сказал он.